но сбить интерес к залу Марину не получается. Мы с Настей стоим под балконом, а Марина по всему залу ходит, рассматривая щиты, как игровые, так и установленные сбоку, тренировочные, для отработки бросков баскетболистами. Увидела двери, что ведут в кладовую тренеров или просто тренерская, шмыгнула туда. Ну, это надолго, там столько всего интересного для истинного любителя спорта, тем более, серьезных спортсменов и тренеров. Там то, что я думаю, спрашивает меня Анастасия Ивановна. Как-то она себя уж слишком провокационно ведет. С чего бы? Понравилось? Все возможно. Тренерская, отвечаю я, и это мы еще Марине не показали раздевалки для команд. Ты же душ отсюда убрал, уточняет Настя. Киваю. А смысл? На нижний этаж спустились, там и душевая, и бассейн, и сауна. Да там многое чего есть. Делаю паузу. И еще мед-кабинет, как ты помнишь. Ишь ты, стушевалась малость, но ненадолго. Мед-кабинет, это хорошо, улыбается Кобра. К кому можно обратиться, чтобы к вам, Андрей Андреевич, на очередной прием записаться? Ах, ты ж, как выделила то она голосом это слово, очередной. Но ловлю себя на мысли, что я бы уж точно, от осмотра такой больной, даже сейчас бы не отказался. Теряюсь даже, с кем мне медициной заняться было бы сейчас приятнее, с ней или с Мариной. Но ответить я не успел, Марина появилась. Радостная, немного обескураженная улыбка у нее на лице. Ну, вы даете, почти кричит она нам через весь зал. Суперски тут у тебя, Андрей. А эти двери куда ведут, уточняет она, показывая на пару дверей у нас за спиной. Раздевалки для команд, отвечаю я, сходи посмотри, я тут побуду, если честно, то ноги побаливают. А вы с Анастасией Ивановной пройдитесь, поинтересуйтесь, а позже я на все ваши вопросы отвечу. Пока гуляете, я вон на этих креслах вас подожду. Насте ничего не оставалось, как пойти глазеть чужие раздевалки, хотя чувствовалось, как она хотела остаться около меня, явно собиралась продлить начатый ей диалог. Я же устало прикрыл глаза. Как я устал, да и ноги реально болят, еле держусь. Все чаще мысли возвращаются к этим двум девушкам. Причем настроение насчет их, весьма фривольное, как и сами мысли, вернее, их направленность. А именно, а чего бы мне по новой не зарядиться, да и лечение женки надо проводить, хотя там стоит, во-первых, глянуть, чего ее врач в рекомендациях написала, а уже потом думать, как ее лечить, а главное, от чего. Выпорхнули из раздевалок, и тут же ко мне направились, что-то обсуждают. Я говорю Марине, что ты такой отличный тут ремонт сделал, ведь спортзал с десяток лет, а то и больше, в плачевном состоянии находился, и если бы не ты. Ладно, встаю я тяжело, пойдемте дальше, буду показывать вам комплекс уже на нижнем этаже. По Марине и так понятно, она наша, вернее, моя. Вон, как глаза у нее горят, веселая, счастливая, едва не прыгает, хотя почему едва, вон до щита баскетбольного и кольца прыгала, несмотря на каблуки, но все аккуратно выполнила. Свою ногу в очередной раз не подвернула, и что характерно, до кольца, в легкую, дотянулась пальцами, хотя о чем это я, с таким-то ростом. По лестнице спустились на цокольный этаж. Марине да и Насте все очень интересно. Наша физручка тут у нас только в мед, кабинете, до недавнего времени была, больше возможности, что-нибудь тут посетить, у нее не было. Я посторонних никуда не пускаю. Зашли в помещение бассейна. Обещают к Новому году строители запустить, говорю я. Надо будет искать еще и тренера по плаванию. Так, подсобные помещения душевые вы видели, раздевалки для бассейна тоже. Те двери, это сауна, уже работает. Отлично, кстати, тут после тренировок отогреться и расслабиться можно, а уж когда бассейн готов будет и вовсе шикарно станет, хвалюсь я. Впечатляет, отвечает, какая-то ставшая немного пришибленной, Марина, да и Настя свою спесь с лица убрала. Похоже, обе девушки находятся под приятным впечатлением. Притихли. Затем по всем помещениям девчонок провел. Гимнастический зал, зал для занятий боевыми видами спорта. Затем кухню, и наш массажный большой кабинет, он же тактический, с набором мониторов. Ну и как апофеоз, свой мед-кабинет. Настя и вовсе, как мышка, тихая забитая. По сторонам только глазками зыркает. Угощаю девчонок чаем. Жду Алинку, отзвонился ей. Есть мысль, чтобы Марину к нашему любимому директору, она повела. Надо, чувствую, с Настей все точки над и краткое расставить, а для этого нужно поговорить с ней тихо в укромном месте и желательно без свидетелей. База впечатляет. Ваши спортплощадки на улице я уже видела, и хоккейная коробка отличная, а уж футбольное поле и вовсе вне всяких похвал. Настя головой кивает. Коробка, это моя вотчина, а вот огороженное футбольное поле, Андрея. Он тут шухер наводил, когда строители испоганили техникой прошлое поле. Ну и стадион я тебе, что за нашим интернатом стоит, показывала, это и есть гнездо раздора. Из-за него, тут наш Андрей с местными бизнесменами в азартные игры играет. Марина заинтересованно смотрит на меня, я же только отмахиваюсь. Настя сама тебе все расскажет. Лучше давай поговорим о тебе. Ты как, готова выйти на работу уже завтра? Та, качает головой. Тут неделю надо будет документы собирать. Смеется она, но вот с ребятами, я могу уже завтра, если не сегодня, начать заниматься, во всяком случае, организационные вопросы решать. Вот с Настей, вечером, тут все можем начать организовывать. Но сразу оговорюсь, у нее в спортзале я заниматься не буду. Как хочешь, ты меня звал, значит, ты и предоставляй и помещение и все остальное, для нормального тренировочного процесса. Команда, как таковая есть, встревает в наш с Мариной разговор Настя, но команда девочек. В основном так, старшеклассники были, видные, высокие девахи, бывший тренер выбирал туда не только тех, кто хорошо играл в волейбол, сколько хорошо умел делать другие приятные вещи. Тут такие моменты вскрылись, ну я тебе не при Андрюше расскажу. Ах, ты ж гадина, опять Андрюша. Так, что девочек, мы быстро организуем. Уже сегодня, если ты примешь решение у нас работать, говорит Настя. Вот только мне такая постановка вопроса не понравилась. Команда будет моя, если хотите тут у меня заниматься, говорю я. Мы с вами, Анастасия Ивановна, этот вопрос обсуждали, напоминаю я училке. Потом перевожу взгляд на Марину. Вопрос с оплатой, вернее, доплатой к основной заработной плате, как говорил, тоже с меня. Начнем с девочек организовывать вначале. Для всех эта команда не сколько интерната, сколько нашего фан-клуба. А девчонкам ты тоже как футболистам, будешь за игры доплачивать? С ехицей в голосе, интересуется Настя. Я же прикидываю, и так, и этак. Будут победы в серьезных матчах, будут премии, смотрю в глаза Марине, хорошая прибавка. Дяденьки, ставки на команды ставит, а выигрыш весь ребятам идет, той команды, кто выигрывает. Так что, пожимаю плечами, все будет в ваших руках. А насчет игр, помолчал, думая говорить или нет, хотя чего скрывать, по волейболу, точно будут такие противники. Есть любители с деньгами, за баскет, не скажу, вряд ли, максимум, это с ребятами, на край город выйти. Вопрос зарабатывания денег на играх, походу, Марину очень воодушевил и заинтересовал. Ну, раз команда уже есть, говорит она задумчиво, то ничего изобретать не будем, говорит она. Команду мальчиков будем набирать по ходу, а вот с девочками я займусь очень плотно. Посмотрим, чему их прошлый тренер учил. Но буду тренировки форсировать, вопрос времени, говорит она. И это, спортзал один, но я слышала мельком, что черлидершам, ты отдельные помещения выделила и собираешься там ремонт делать. А раз команды наши и я, как тренер, на тебя завязана, я тоже хочу и отдельное помещение для той же растяжки и проведения занятий по тактике игры. Теории много. Потом, для оборудования и спортинвентаря нужно отдельное помещение. Все же я буду требовать закупить профессиональное снаряжение и спортснаряды. Мне китайский ширпотреб не сдался. Так как, сделаем, вот же, я прикрываю глаза, а почему нет? Спонсоры, что говорили, найти бы им команду в противнике по волейболу, и говорили, что с деньгами для организации тренировочного процесса помогут. С организацией мы и сами в состоянии справиться, а вот деньги на команду надо. Так чего, примерную калькуляцию средней Ленки скажу, составите общий доклад через Владлена или отца Василия нашим спонсорам и передадим, заодно про игры по волейболу обрадую, пускай свою команду нам в противнике готовит. Вот решим с твоим трудоустройством, обговорим размер доплат к зарплате. Отвечаю я, тогда и по помещениям поговорим. Их в этом корпусе еще предостаточно, но вот график ремонта, увы, будет растянут, люди заняты, а мощностей больше нет. Мы, увы, у спонсоров не на первом месте находимся, хотя и платим исправно, но все решаемо. Так что, остаешься, Настя, в ожидании ответа, тоже обеспокоенно смотрит на подругу. Марина вздыхает. Ну, куда я от вас денусь? Конечно, на таких условиях остаюсь, да еще с премиями и доплатой. Все, девчонки очередной раз чай греют, Я же опять по новой Алинке названиваю. Иду, резкий ответ в трубку. Только от Натальи. Там что-то, насчет тебя, из больницы звонили. Ленка же с девчонками к Димону рванула, ну и нарвалась на главврачиху. Еще вчера вся в синяках и глазки щелочками, а тут вырядилась, как на первое свидание. Вся из себя, ну и вперед, к своему спасителю. В общем, тут любовный мексиканский сериал, испанские страсти. Там, о чем-то мама с этой врачихой по телефону гавкались. В общем, что-то закручивается вокруг тебя, я такое чувствую нутром. Неприятное, готовься. Иду, буду через пару минут. Я же про себя только зубами скрижищу. А с другой стороны, что мне было делать? Ленку, по-любому спасать надо было. А раз так, то пошли они все. Алинка, и правда, задерживаться не стала и ворвалась в мой рабочий кабинет. Как к себе домой, так она и так была дома. У себя, в отличие от гостей. Я, по-быстрому, девчонок познакомил. Вернее, Настя представила Марине, Алинку сказав, что она моя сестра, и вперед. Ты чего от меня хотел? Тут же буром прет сестренка, видно еще не отошла от разговора с нашей будущей маманей. Я же делаю лицо, как у кота из Шрека. Своди Марину к маме. А, она ее ждет. Мне лучше сейчас ей на глаза, из-за этой врачихи, не попадаться, а Марину она очень ждет. Кстати, Марина будет у нас тренером и, в первую очередь, волейбольной командой девочек заниматься будет. Ты же там была за разыгрывающую. Алинка с интересом рассматривает Марину. Та, в ответ, столь же заинтересованно смотрит на Алинку. В общем, уговорил. Чувствую, споется эта парочка. У девчонок, явно, симпатия друг к другу проявилась. Да и коммуникабельная у меня сестренка. Найдут точки соприкосновения. Прикрываются двери за вышедшими из кабинета девушками. Настя встает. Ой, забыла сказать Марине. Я сейчас, я же устало вытягиваю ноги и думаю так, как та заторможена. Надеюсь, оставшись наедине, эта кобра опять не кинется на меня выяснять отношения. О, возвращается. Что-то уж больно на ее лице уверенность и решимость написано. Если руки распустит очередной раз, точно ей, для напоминания палец сломаю. Точно, во, как целеустремленно, уверенной походкой, прямо ко мне идет. Ну, сучка, только попытайся ударить. Я тебе все грабельки твои пообломаю, а сам, так, тихонечко в кресле, отталкиваясь немного ногами от пола, отодвигаюсь от стола, чтобы себе простор для обороны обеспечить. Пару шагов осталось, я же как пружина напряжен, хотя на лице маска умиротворения и спокойствия. Ну, ты га, едва удар не нанес, успел сдержаться, да и есть с чего в шоке пребывать. Что это? Анастасия Ивановна ничего умнее не придумала, как сходу оседлать мои колени. Вот так, сходу, взмахнув полами юбки, словно на скакуна запрыгнула. Руки мне на шею и еще коленками своими мне бедра сжала, благо у меня стул без подлокотников. Обхватила мой таз ногами и всем телом прижалась грудью, пихая мне их в лицо, а потом, отстранившись, впилась в мой приоткрытый рот, поцелуем. Проклятия так и не сорвались у меня, дышать нечем. Меня буквально вжали в кресло, елозя, притом по мне, всем телом. Ух ты, какая же она натренированная, тело такое, плотное, сильное и приятное. А что, меня тут целуют, а я как болван буду изображать из себя стойкого оловянного солдатика. А ведь воздуха в груди мало, а нос пережат. Двумя руками приминаю оба полушария задней сферы девушки. И сам пытаюсь дать доступ воздуха, освободив немного ноздри, рот в плен конкретно взят. Вот это начало, из крайности в крайность, то с кулаками накидывается и ведь била, чтобы покалечить, а тут в объятья, вообще без всякой прелюдии бросается и ведь доступ полный дает моим рукам. Я одну ладонь уже переместил на ее правую грудь. А что, сама накинулась, чего теперь мне что ли из себя девственника строить? Грудь хоть и небольшая, но плотненькая такая, хотя может быть это ощущение бюзик дает. Девчонки они такие, любят нас мужиков обманывать. То парик снимут, то ресницы отстегнут, а со временем и вставную челюсть вытаскивают. А мы на это все ведемся. Эта сладкая девочка мне своими пальцами мои немного отросшие волосы словно клещами ворошит. Я же чего уж там, ладонями по всему ее стройному телу прошелся. Дружок реагирует на происходящее вполне прогнозированно. Стояк зверский, и вот по этому стояку, раздвинув ноги и плотно прижавшись лобком туда-сюда, словно на салочках, деваха наяривает что-то типа нового шоу направления в танце, когда танцует только папа. Вроде называются такие движения тверкинг, а сам танец или часть шоу, тверк или бутиденс, и что вытворяет, то и бедрами вибрирует. Такие легкие и быстрые движения справа, влево, создавая едва уловимый эффект вибраций. И толчки ощущаю, ритмичные, толкательные движения назад, вперед, а затем точку попой делает. Это когда идет движение сверху, вниз и фиксация. Ну и напоследок, прежде чем она оторвалась своим поцелуем от меня, а я не испачкал штаны, восьмерка, движение перебивка, создает эффект мягкости и завершенности вжиманий. И гадина, ведь контролирует мои движения и состояние. У меня, от испытанного оргазма, явно все тело сейчас трясется, и в глазах полное обожание. Я полностью в ее власти, хоть режь меня, и сопротивляться не буду. Оторвалась от меня, так на расстоянии сантиметров 30 ее глаза от моих, улыбка какая-то победная, что ли, и она выдает: а вот теперь мы в расчете, паршивец. Глава 2. 2. Тук, тук, тук, тук, не спится, утром рано вставать, поезд в Хабару приходит рано. Да вот воспоминания, что произошло в этом сумасшедшем месяце, мне не дают уснуть, а ведь она меня как-то выпила, выпила почти до дна сама, не дав взамен ничего, кроме ощущения счастья после столь яркого оргазма, мужского оргазма. Это что получается, любовь может не только дарить, но и забирать? Сама удержалась и не стала финишировать, хотя по ее состоянию понял, что близка к этому была, хоть и без полного плотного контакта обошлось, но и меня все же до высшей точки довела. И что, как вампирша испила, я ведь, сидя в кресле, с трудом, не то что рукой, языком не мог ворочить, такое бессилие было. А эта пакостница с меня поднялась, поправила прическу, одежду и привет, только ее и видели, лишь на прощание еще раз поцеловала, гадина. И вот сижу я с мокрыми штанами, расплылся, как амеба по креслу, в голове полная каша и непонимание, что же сейчас только что произошло, и только в голове крутится. Я без сил, я не могу, не в состоянии встать, да чего там встать, я рукой то пошевелить не могу. Вот сижу и думаю, и что дальше делать? Состояние словно по мне катком прошлись, но и стома такая приятная, как и воспоминания, и вкус ее губ у меня на устах. А уж про ее полушария я и вовсе молчу. Так, стоп, я не юный малец, что от вида сиськи сознание теряет. Эта гадина меня явно хотела приручить таким оригинальным способом, но ушла от меня очень довольная, какой-то светящейся изнутри. В тот раз, не иначе, как вчера, на полусогнутых ногах из моего кабинета выходила, еле переставляя ноги, а я был полон сил. А теперь, все как-то перевернулось да наоборот. Я вот и рукой пошевелить не могу, а она буквально выпорхнула от меня, довольная и счастливая. Это что получается, я поделился с ней своей жизненной силой, а она свою, для меня зажала, и с этим феноменом придется потом разбираться. Хотя, я же с женщинами и раньше кончал, да хоть тот же минет вспомнить, но в таком состоянии я не находился, а тут меня словно всего выжили. Я же говорю, что в сравнении с вчерашней, ситуация выглядит все наоборот. Вопрос, что делать теперь и когда, а главное, как я смогу восстановиться, чтобы хотя бы просто двигаться. А ведь у меня на сегодня вон сколько дел запланировано, и не дай бог, меня Наталья сейчас к себе позовет. Там, в кабинете, у нее будущий тренер, явно насчет меня вопросы возникнут. Надо действовать на опережение. Телефон. Где мой айфон? Еле дотянулся до стола. И телефон уж слишком что-то тяжел для меня. Набор номера. Да, ты где? Волнуется Серж. Правильно волнуется. Бери волчару и парней. Буквально шепчу я в трубку. Я в медкабинете. Что там мне хреново? Волчару возьми с собой, но постарайся шухер не поднимать. И быстро в медкабинет. Повторяюсь я, жду. И телефон из рук выпадает. Вот это я попал, получается, дамы и для меня самого теперь опасны, или это просто частный случай, и эта гадина особенная, или просто очень хотела мне отомстить. Вопросы, одни вопросы, но сиськи у нее хоть и маленькие, но такие прикольные. Парни появились быстро, буквально ворвались в кабинет, а тут я такой, развалившийся в кресле и только улыбаюсь им. Домой, прошу я, и никого больше не звать, и чувствую, сознанием уплываю куда-то. В общем, парни молодцы, доставили меня до моей квартирки и в постель даже уложили. Спасибо, раздевать не стали, а я вот, в отключке. Как оказалось потом, Серж отзвонился Алинке и сообщил, что я в отключке и что они меня домой принесли. К ужину, я проснулся, в комнате полумрак, где-то за дверью слышно, как играет музыка, а я же прислушиваюсь к своему состоянию, а ничего, Так, силы вернулись, я бы даже сказал, что с избытком и боль в ноге не слишком-то и чувствуется. Так, пока никто не обнаружил, что уже проснулся, надо подумать, а что это со мной произошло-то? Да, как и думал, меня испили, как днем ранее, я эту же штучку использовал в своих целях, в том числе, и сексуальных. Получается, магия и на меня действует со знаком минус. Ну что ж, это тоже опыт, с которым потом придется разбираться, а так, получается, всегда надо пытаться доводить партнершу до оргазма, причем любыми способами, иначе получу то, что испытал, в полной мере, сегодня. Но повторюсь, разбираться и экспериментировать будем потом, а пока, на выход. Ну, меня и ждали, и нет, соответственно. В гостиной, ребята ужин готовят. Алинка только спросила, как я себя чувствую. Сказал, что просто отлично. Но явно у сестренки вопросов много. Но при всех задавать их не решилась. Ну, а присутствующий тут Серж, докладывает. Тренировка прошла штатно. Ну, как ты и планировал. Особое внимание индивидуальной подготовке. В частности, в работе с мячом. Потом отрабатывали пенальти. На второй тренировке дал теорию. Ленка в транс ребят вводила. Все с нетерпением ждут следующие игры. Наталья, как я понял, сама договаривалась об условиях на игры с директорами. Нам уже ехать не надо, да и отчетную ставку тоже наши спонсоры ставят. В общем, в этом плане вкладываться не придется. Так, если в это не придется, то во что тогда? Как в воду глядел. У наших черлидерш много вопросов накопилось. Они еще тренируются, даже сейчас, вроде 9 час вечера, а они новые номера ставят. Все там, смотрю на Алинку, типа, а чего она не с ними? Та лишь, глянула на меня так, по-особенному, типа, я что, дурак? Понятно, мое состояние контролировала, на душе приятно стало, хоть кому-то я на этой земле нужен. И сесть ужинать не сели, как в дверях очередные гости, Ленка, Пенка и Жанка, собственной персоной, удивлен. Чего так Ленка-то задержалась? Оказывается, тренировка, да и выбрали ее председателем нашего фан-клуба, теперь она узаконенный администратор. Машину выделит ей и кто-то из парней, лично проводит до квартиры, чтобы ее мама больше не волновалась. Девчонки после душа, такие свеженькие, уставшие и голодные. Жанка кидает на меня взгляды полные любопытства и еще какого-то непонятного желания, что ли. Ленка, никого не стесняясь, шмык ко мне. Чмок щеку, и участливо так, ты как, понятно, кто-то проговорился из ребят или Алинка объясняла свое отсутствие на тренировке у девчонок, сейчас еще Света и Зина подтянутся, есть кое-какие предложения по проведению матча в субботу, говорит Жанка, место рядом со мной у стола занято, но Ленка, интриганка, неожиданно уступает свой стул около меня, Жанне, я удивлен, хотя уже понятно, что как на своего парня, Ленка уже на меня не претендует. У нее есть свой герой, а вот Жанит. Привет, соскучилась. Тихо шепчет мне она в самое ухо. И ведь все никак поговорить, один на один, не удается. Я киваю, а сам очередную куриную ножку в свою тарелку кладу. Проголодался, зверски. Так же тихо, повернувшись к ней лицом, отвечаю. Да, есть такое. Документы у тебя где? Она тут же, в комнате, могу принести, отвечает она. Тогда быстро кушай и беги за доками, а потом вдвоем в кабинете посидим, поговорим, давай ешь и не отвлекайся. На нас посматривают, но в наш перешепот вклиниваться никто не рискует. За столом устойчивое чавканье и основная тема, что под угощение обсуждается, это то, что нашим девчонкам ни в чем выступать, что так еще и не начали ремонтировать помещение для фан-клуба и что в субботу Ленка Пенка будет не только танцевать с черлидершами, и петь гимн, но и вести сам праздник со Светиком и Зиной. Вот и девчонки подгребли, и что самое смешное, доки Жанке передали, она, оказывается, Зину попросила захватить свои медицинские бумаги с помощью СМС по телефону. Веселье в полном разгаре. А Ленка Пенка уже с девчонками составляет смету на закупку нужных вещей, а Жанна говорит, что лучше все по фигурам шить, и если получится, то может в интернате свою пошивочную организовать, опытных швей пригласить, опять же за отдельную плату, нормальным швейным оборудованием обеспечить и расходниками, и уже к Новому году ни от кого зависеть будет клуб, а то и сам начнет продавать те же новогодние костюмы к празднику. В общем, все в планировании, я же молчу, да меня и не спрашивают уже особо, моя задача только разобраться, откуда на все эти планы деньги брать. Нет, так-то я знаю немного номеров счетов, хмык, но вот лучше, Конечно, найти других дураков, кто за все это готов заплатить, и ведь есть у меня целый список таких доброжелателей. Сегодня первое собрание волейбольной команды прошло, огорошивает меня Алинка. Я отлучалась ненадолго, говорит она, смотря мне в глаза. Полночь, мы помылись и лежим в моей постели. На Алинке уж слишком открытая сорочка и, главное, тонкая. Но на мой стояк сестренка уже и внимания не обращает, я для нее уже все, просто брат. Улеглась мне на плечо и вот докладывает по пунктикам, что я пропустил сегодня после того, как неожиданно для всех, вырубился, или просто уснул. Наша Марина, настоящий профессионал. Я присутствовала, когда она с мамой Наташей у нее в кабинете разговаривала. Быстро нашли общий язык. Я там пока кофе всем готовила, еще и Настя подгребла. Что-то с ней сегодня явно не так. Во-первых, одета как женщина, ну ты, наверное, и сам обратил на это внимание, так еще и вся веселая такая, радостная. Я ее, если честно, в подобном состоянии впервые, за все время нашего знакомства, видела. Вздыхаю. Да уж, стырила у меня силы, вот и радостная была. Ну, ничего, с ней я потом разберусь. В общем, обо всем договорились. Ну и пожелала Марина сразу собрать девчонок, кто раньше в волейбольной команде играл. Вдруг кто-то не захочет больше заниматься, тем более, тренер сменился. Меня озадачили обзвонить девчонок. Ну, пока Настя водила Марину в отдел кадров, я до всех и дозвонилась. Известие о том, что команда создается, по новой и с новым тренером, причем профессионалом, но уже под твоим патронажем и руководством, разлетелось мгновенно. Ни одна девчонка не отказалась, во всяком случае, на собрании в твой спортзал все пришли. Все, большинство, впервые в отремонтированном спортзале были. Ну и все, 23 кобылки. Я прикрываю глаза и прикидываю, во что мне все это встанет. Содержать еще одну команду — удовольствие, не из дешевых. Тем более, Марина сразу сказала, что спортивный инвентарь и спортивные снаряды она признает только в профессиональном исполнении. А это сколько стоит? А оказалось, что уже слушок по интернату прошел, что и в мужскую команду ребят набирать будут, и еще две баскетбольных команды создать хотят. В общем, наш интернат превращается, с моей легкой руки, в спортивное оздоровительное заведение, а не интернат инвалидов. Но, в данный момент, все упираются в деньги, а это спонсоры, и к их желаниям придется прислушиваться, очень внимательно прислушиваться. И создание волейбольной команды как раз и является результатом этого внимания к чаяниям наших спонсоров. Хотите поиграть в волейбол? Не вопрос, мы вам даже не просто команду привезем на игры, мы вам команду молодых и прекрасных девчонок привезем, и не просто, чтобы вы их попытались соблазнить, а чтобы они вас реально, с вашими победными амбициями, в пол спортзала втоптали, да еще при большом скоплении народа. Вот моя цель, и принятие в качестве тренера опытного игрока и тоже с большими амбициями, очень важно для меня. Что там говорили мужики, когда в автобусе они со мной во время футбольного матча в картеле общались? Присылай калькуляцию, на что тебе деньги надо. Вот, теперь только пускай попробуют не выделить финансы на создание волейбольных команд. Я с них тогда всю их спесь собью при первой же встрече. Пускай потом попробуют отвертеться от своих же слов. И получается так, что команда у нас уже есть, правда? Теперь придется выделять время для тренировок в моем спортзале. Но этим старшая Ленка займется с Алинкой вместе. Нужно отработать жесткий график использования спортзала. По минутам расписать, кто, где, когда. И надо бы поторопить Владлена насчет бассейна. Он бы меня сейчас очень выручил. Скоро зима, и на улице уже не позанимаешься. А как девчонки отреагировали на такого тренера? Спрашиваю я сестренку. Как? Удивляется она. Да нормально. Она вся такая красивая, женственная, и ее совсем рост не портит. Изящная какая-то и не сутулится совсем. Смешливая и компанейская, но сказала сразу, что в командах дисциплина будет железная. Кто не хочет подчиняться, может на тренировки не приходить. И за прогулы будут от команды отлучать без уважительной причины. Сразу расставила основные аспекты в создании команды. Девчонки прониклись, но тут пустили слушок, что и на играх в волейбол можно будет неплохо заработать игрокам, как это делается в нашей футбольной команде. Смотрит так, внимательно на меня, киваю. Во всяком случае, попытаемся. Соглашаюсь я, что по играм, у нас все готово. Уточняю я. Алинка прижимается ко мне своей почти оголенной грудью. А чего там готовить? С деньгами, на организацию праздника, все хорошо. Средняя Ленка, все на контроле держит. Выступать наши черлидерши будут в старых костюмах. В этом плане, что-то изменить, пока не получится, не быстрое это дело. План ведения праздника девчонки готовит. Там будет немного изменений, но уже в любом случае, по опыту первых встреч, все развиваться будет. Розыгрыш призов, танцы, игра, ну и пенальти. Кстати, на кону 200 штук. Сотка на игру, сотка на пенальти. Наталья договорилась. На воскресенье все то же самое, только команда от гимназии. С аппаратурой все норм. Охрана будет. Сыч сегодня своих ребят уже с ментовские комки переодел. Даже дубинки резиновые где-то достал. У него уже 12 ребят в команде. Но так, скорее пока банда, чем команда, но все-таки. Деси по соплям сегодня досталось, что та за блатную жизнь пацанам втюхивал, а тут парни только, из раздевалки в новых комках, ну и приложили любителя блатной жизни дубинками. Такой ржач был. Так что на игры у нас все подготовлено и аппаратура и колонки уже опробованы. Все, в принципе, готово. И тут без всякого перехода спрашивает. А чего это ты с Жаночкой сегодня после ужина вдвоем в кабинете у себя закрылись? Вас 2 часа не было, и оттуда она потом такая довольная вышла. Что, любовь-морковь? Понятно, дал теперь повод для сплетен. Но по-моему, Жанка даже рада такому факту, хотя причину этого факта я понять не могу. Вроде это как-то компрометирует девчонку, а ей хоть бы что, наоборот, пытается на шее повиснуть. Эх, кабы не предостережение насчет практиканток со стороны Натальи Андреевны, то уж точно бы я из этих хабаровчанок себе гарем бы заделал. Но, увы, нельзя, нельзя. 2 часа, как-то на время и не смотрел, нормально пообщались. Правда, общение было на грани фола, но все же, а как вы себе представляете проводить осмотр? Да еще в таком месте у девушки, тут и раздеть надо и руками пощупать. А происходило все так. Проходи, садись на диван, командую я. Жанна, робко как-то в мой кабинет входит. В руках файлик с бумажками. Понятно, это и есть ее документы от врачихи. Сама то она в джинсе и сорочке. Скидывай кроссы и джинсы нафиг, командую я, закрывая двери на замок. Располагайся на диване. Лучше под голову подушку не клади. Мне так удобнее будет тебя осматривать. Отдохни немного, и помолчи, я пока твои доки почитаю, говорю я, забирая из ее рук файл с документами. Усаживаюсь за свой стол и принимаюсь читать, что там врачиха написала. Ну, что сказать, хрень какая-то, видно специально медицинским стебом решила эпикриз написать, чтобы я ничего не понял. В итоге, одно ясно, болячка дрянь, все осложнения после, то ли инфекции, то ли результат побочки от венерического заболевания. Киста перекрыла какие-то там трубы и сперма до матки хрен доходит. Что-то в этом роде. При менструации, сильные боли, но с этим Жанна борется с помощью спорта, помогает, но не до конца. Ну, а с остаточными явлениями и осложнениями после лечения вышеперечисленных заболеваний, выписанными таблетками борется и иногда уколами. Но, увы, помогает слабо и диагноз один – бесплодие. Пипец, приехали. Как съездило то, уточняю я, чтобы хоть как-то развеять тяжелую какую-то обстановку в кабинете. Явно девчонка волнуется. Да нормально. Ночь туда, ночь обратно. Денег, что ты выделил, хватило на все. Домой не заезжала. Врач мой, уж очень возмущалась и всех экстрасенсов мудаками и мошенниками обзывала. Пришлось сказать, что нашла, типа, медицинского мага, который пообещал помощь. Так что, соответствуй. Подкалывает меня полуголая девушка. Я же перевожу взгляд на эту оголенную красавицу. Понятно. Улыбаюсь я. Попробую. Ты сама читала, чего она тебе тут понаписывала. Ага, мнется. Видно, что пыталась поприкалываться над тобой. Вздыхает, но и что-то ей сказать против. Я не могла и так еле удалось ее уговорить, чтобы хоть эту писанину отдала, а то ни в какую. Киваю, и так бывает. Ладно, с этим разберемся. Во всяком случае, попытаемся. Встаю из-за стола, рубашку оголяю до груди, трусики пускай пока на месте посидят, говорю я, сама глаза прикрываешь и без команды не открываешь. Это понятно? Ага, отвечает она односложно. Если почувствуешь боль или неприятные ощущения, сразу мне об этом говоришь. Ясно. Да, снова немногословно отвечает девушка. Я присаживаюсь с ней рядом в кресло, предварительно поближе к дивану его, подвинув. Ну, начнем. Пожалуй, ты смотри, 2 часа, получается, я с ней там проваландался, но результат был. Ты увидел, что хотел», — говорит она, натягивая трусики на свою очаровательную попку. «Я же салфетками с антибактериальным действием протираю вспотевшие руки». «Да», — задумчиво отвечаю я. «Плохо у тебя там, все почти в черном цвете. Запущено очень и воспаление идет, ты его просто таблетками забиваешь и все. Операцию предлагали делать, уточняю я», — всхлипывает. «Я отказалась, наводила справки, мало удачных таких операций проходит, статистика по ним очень хреновая, и я отказалась». Киваю своим мыслям. «Одевайся», — командую я, «и слушай, что я тебе буду говорить. Проводить с тобой ритуалы лечения я пока не готов, по некоторым, независящим от меня причинам, но всегда будь готова к тому, что я могу вызвать тебя на сеанс, я могу внезапно получить то, что мне надо для лечения, это понятно, и было бы прекрасно, чтобы ты была готова к спонтанным лечебным действиям, за это время, сексом не заниматься, совсем, потом наверстаешь, это ясно, угу», вздыхает она, «потерпишь», говорю я ей и продолжаю инструктаж, наступает осень, а потом зима. В Комсомольске она бывает всегда очень холодной, а потому одеваешься хорошо, чтобы не застудилась, и старайся не возбуждаться в этот временный отрезок. Вредно это тебе пока, добиваю я ее. Еще раз повторюсь, потом восполнишь свои потери в этом плане. Я могу тебе, как бы это сказать, помочь достичь этого состояния, когда ты сможешь лечить, задает она провокационный вопрос. Я же прикрываю глаза. Еще как можешь, но нельзя, с ней нельзя. В теории да, но, увы, это нанесет, в первую очередь, тебе самой вред. А калечить, чтобы потом лечить, это уже за гранью разумного. Постараюсь решить эту проблему сам, если не получится до твоего убытия в Хабаровск, тогда вернемся к этому вопросу, а пока, есть у меня мысль, кого нам привлечь еще к твоему лечению, я подумаю, все, давай на выход, а то ребята, чего только, насчет нас с тобой, не придумают. В ответ от нее... только милая озорная улыбка, тук-тук, тук-тук, тук-тук, а теперь игры, да, крайне весело в этом году футбольные матчи прошли и очень-очень поучительно, глава 3.1, тук-тук, тук-тук, тук-тук, и опять воспоминания, футбол, прекрасная командная игра, зрелищная и вызывающая разные эмоции, от радости до разочарования и ненависти, всего тут намешано, но зато народ, наверное, и любит эту английскую игру и сходит по ней с ума. Вот и у нас было в те выходные, форменные умопомешательства. С утра субботы уроков в школе нет, но интернат гудит и живет. Как растревоженные ули, все чего-то бегают, носятся туда-сюда. Все какие-то озабоченные и при этом радостные, в глазах плещется ожидание праздника. Вернее, сразу двух. На улице, к моему изумлению, прямо на прежнем месте недалеко от нашего футбольного поля, где сейчас проходит последнее приготовление к празднику, вояки разгружают из своих КАМАЗов тюки с палатками. Понятно, опять Наталья Андреевна договорилась с нашими военными спонсорами насчет военных полевых кухонь, ну и солдатиков, для обеспечения порядка на пункте выдачи пищи. Народ, уже знакомый с большинством вояк, дружно и радостно высыпал на улицу. Сегодня с утра солнышко, но немного ветрено. Обычная осенняя погода для города Комсомольска. Начало матча запланировано на 11 часов и еще минут 40 на первую часть праздника. И народу сегодня ожидается много, не знаю, что там по спонсорам, но Владлен отзвонился, предупредил, чтобы я был обязательно на месте, какого-то мужика серьезного привезут, говорят, из Германии. Наш бизнесмен в начале 2000-х за границу умотал с бабосиками, как я понял, который в России поднял в 90-е, а теперь из себя мецената корчит. Денег немерено, вот и ищет, куда их грамотно приткнуть, и видно, в общий капитал с епошками решил вложить, в строительство местного завода, а мы так, для него необычная экзотика, ну и приплюсовать сюда благотворительность. В Германии очень любит этой благотворительностью и толерантностью хвастаться, кичаться тем, кто, сколько на всякие там, детские мероприятия потратил, но это в Германии. А мы тут, у нас тут все всегда сложно. Ну и наши спонсоры обещались тоже подъехать. А потому девчонки с утра навели порядок в моем медицинском кабинете. Вести мужиков в свою квартиру я не хочу. Лучше свои спортивные помещения показать потенциальным кошелькам и меценатам.